Вас к телефону. Официантка только глаза раскрыла, он тут же вскочил и большими прыжками промчался по коридору, который вел в холл пансиона. Раз, два. Прежде чем взять трубку, он сосчитал до пяти, чтобы выровнять дыхание. Три, четыре, пять. Я слушаю. На том конце провода была она. Вежливо и спокойно извинила за столь поздний звонок. — Да нет же, — ответил он, — еще совсем не поздно. Он ждал ее звонка, перехватил бутерброд на террасе пансиона, а сейчас приступает к джину с тоником. Она еще раз извинилась. Он снова повторил, что время совсем не позднее, и на линии установилось молчание. Куй оперся о стойку и принялся рассматривать сложный рисунок вены сухожилий на своей широкой, короткопалой, сильной, отнюдь не аристократической руке, ожидая, когда она заговорит. «Она лежит на диване», — подумал он. «Сидит на стуле, уже забралась в постель. Она одета, нет, раздета, уже в пижаме или ночной сорочке. Она босиком, перед ней открытая книга или включенный телевизор. Она лежит на спине или на животе. Ее веснущатая кожа в свете лампы отливает старым золотом. «Тут мне кое-что пришло в голову», — наконец сказала она. «Мне пришло в голову кое-что, и, может быть, тебя это заинтересует. У меня есть для тебя предложение. Я решила спросить, не придешь ли ты ко мне? Да, прямо сейчас». Однажды, когда Кой плавал третьим помощником, у него произошла встреча с женщиной. Встреча длилась минуты две, ровно столько времени, сколько потребовалось яхте. Женщина загорала на ее корме, чтобы пройти мимо Отаго. А Кой в те минуты с мостика всматривался в море. Над палубой стоял мерный стук молотков, которыми матросы оббивали ржавчину с корпуса, перед тем покрыть его суриком. Торговое судно стояло на якоре между Маламокко и мысом Сабиони. По ту сторону Лидо солнце сверкало в Венецианской лагуне, а за нею тремя милями дальше виднелась колокольня купола Святого Марка и крыша городских домов, плывущих в отраженном блеске света и песка. Слабый вест узлов 8-10 покрывал море легкой рябью и разворачивал корабли кормой к пляжам, испещренным разноцветными зонтиками и кабинками. Этот же бриз привел сюда из прохода Маламокко яхту. И вот элегантная белизна поднятых по штирборту парусов скользила мимо Коя в полукабельтове. Он схватился за бинокль, чтобы получше рассмотреть яхту. Он восхищался изысканностью обводов деревянного лакированного корпуса, оснасткой и сияющими на солнце металлическими деталями. У руля стоял мужчина, а на самой корме сидела и читала книгу женщина. Кой направил на нее бинокль. Ее светлые волосы были собраны на затылке, а весь облик напоминал тех, одетых в белые женщин начала века, которых так легко воображаешь себе в этих местах или на ривьей, тех красивых, праздных женщин, чьи лица прятались под широкими полями шляп и зонтиками, сфинксов, чуть опускавших веки, созерцая синего моря, читая или просто храня молчание. Кой жадно изучал это лицо через двойные цейсовские линзы, разглядывая линию профиля, опущенный подбородок, глаза, сосредоточенно устремленные в книгу, выбившиеся волосы на висках. «В прежние времена, — подумал он, — из таких женщин мужчины убивали друг друга, разорялись и ставили на карту свое доброе имя. Ей хотелось увидеть того, кто, возможно, ее достоин, но, приведя окуляры бинокля на человека у руля, он только и смог разглядеть, что мужчина стоит, повернувшись к другому борту, и лица его в этом ракурсе не рассмотришь, видны лишь седые волосы и загорелое тело. Яхта удалялась, и, не желая терять последние мгновения, Кой снова направил бинокль на женщину. Секундой позже она подняла голову, посмотрела прямо в бинокль на Коя, глядя через расстояние и линзы ему в глаза. Взгляд был не мимолетный, не пристальный, не любопытный, не безразличный. Это был взгляд спокойного и уверенного в себе существа, и казался он неземным. И Кой спросил себя, сколько же поколений женщин должно было смениться, чтобы они научились так смотреть. В это мгновение он страшно смутился, потому что рассматривал ее так пристально. В замешательстве он опустил бинокль, и только теперь, глядя на яхту невооруженным глазом, понял. Взгляд этот, глубоко проникший в его душу, был случайным. Женщина просто рассеянно смотрела на стоявший на якоре корабль, который яхта миновала, направляясь в открытое море. Кой стоял на мостике, облокотившись на поручень, и наблюдал за тем, как яхта уходит все дальше и дальше в Адриатику. А когда спохватился и опять поднес бинокль к глазам, увидел лишь корму и черные буквы названия «Загадка». Кой был не слишком умен. Он много читал, но только про море. Однако детство его прошло в окружении бабушек, тетушек, кузин, на берегах другого, внутреннего и древнего моря, в одном из средиземноморских городков, где тысячи лет женщины в черном собирались по вечерам, чтобы поговорить в полголоса или молча понаблюдать за мужчинами. И с той поры он вынес некий атеистический фатализм, парочку расхожих истин и развитую интуицию. И теперь, сидя перед Танжер Сото, он думал о женщине с яхты. В конце концов, решил он, возможно, что это прежняя, та самая женщина, в которой слились воедино все женщины мира, основа всех тайн и ключ всех решений, та, которая умеет пользоваться молчанием, как, может быть, никто другой, ибо этим языком она уже много столетий владеет в совершенстве. Та, которая обладает мудрой ясностью сияющего утра, красных закатов и кобальтовой морской синевы, ясностью, закаленной в бесконечной печали и усталости, что копится не за одну лишь жизнь, в чем Кой до странности был уверен. А кроме того и прежде того, нужно быть самкой, женщины, чтобы во взгляде отражалась эта смесь пресыщенности, мудрости, утомленности, и чтобы обладать такой проникающей силой, подобной стальной игле, силой, которой не обучишься, которую не подделаешь, силой, рожденной долгой генетической памятью, бесконечного числа поколений женщин, перевозимых как военная добыча, в трюмах черных кораблей, женщин, чьи ноги кровоточили среди дымящихся руин и трупов, женщин, ткущих и распускающих сотканные длинными, бесчетными зимами, рожающих мужчин для новых и новых троянских войн и ожидающих возвращения изнуренных героев, этих богов на глиняных ногах, которых они порой даже любили, чаще боялись. И почти без исключений, рано или поздно, начинали презирать. — Хочешь еще льда? — спросила она. Он покачал головой. — Есть женщины, чуть ли не с испугом, — завершил он ход своей мысли, — которые обладают таким взглядом с рождения. Тем взглядом, каким смотрели на него сейчас в маленькой гостиной, окна которой выходили на Пассео Инфанты Изабель, и на освещенные здания из стекла и кирпича вокзала Точа. «Я расскажу тебе одну историю», — сказала она, едва Кой вошел. Танжер закрыла дверь и провела его в гостиную.